Опустите оружие, капитан. Где китаец? Еще злее спрашивает Лисовский и бросает револьвер в кобуру на поясе. Какой китаец? Удивляется ближайший к двери. О ком вы спрашиваете? Лисовский не отвечает. Пытается застегнуть китель, но пальцы плохо слушаются. Из-под кителя видна белая сорочка в грязных пятнах ржавчины и масла. У офицеров, сидевших в заперти с Лисовским, вид не лучше. Как только Яков закрыл дверь, они бросились на нее, да безумно колотили кулаками, стреляли, и сейчас еще скребет горло отвратительный аммиачный запах сгоревшего пороха. Удивительно, как они не задохнулись в кладовке. Захаров в стороне. Он лишь снял задвижку и сразу шагнул под борт. И вдруг Лисовский увидел его. Рука сразу рванулась к кобуре. «Твоя затея! Это ты!» Бормоча пятился, а рука шарила на боку, освобождая из кожи револьвер. И Захаров понял. Через секунду две Лисовские выстрелят. Понял это и один из офицеров. «Капитан, прекратите!» Нерешительно сказал он. Револьвер в дрожащей руке. Черные дульцы колышутся и смотрят в Захарова, как той ночью в подвале военной комендатуры. Зажмурившись, не дыша, он ждет, когда полыхнет пламя. Уже ничего не успеть. Не уклониться, не спрятаться в узеньком коридорчике. До Лисовского несколько метров. Одним рывком их не одолеть. Шелохнешься, курок нажат. Ничего не успеть. Проиграл. Кайся! 3 секунды твои! Слышит Захаров хриплый шепот. Лисовскому нужно не просто застрелить, а сломить, унизить. Не глупите, капитан. Приказ генерала. Раз. Поднимемся наверх. 10 ступенек. 2. Вы всех обрекаете на гибель. Предельно спокойно, говорит Захаров, а по лицу крупные бусинки пота. Нас ждет 3. Слышал Лисовский. Понимал, о чем говорит Захаров. Вот и все, кочегар. Вот и конец тебе. Сладострастно бормочет он, вглядываясь в Захарова, желая увидеть в его лице испуг. Где-то рядом прицельно и точно стучит по железу вода, а вокруг тишина, расползаясь, заливает весь мир. Выстрел разнесет тишину. Сухой щелчок. В барабане пусто. Расстреляна вся обойма. Оттолкнув офицеров, Захаров взлетает по трапу. На ватных ногах вскочил в кубик. Что произошло? Встревожился генерал. Ничего особенного. Сейчас появится. Следом вбегает Лисовский, помятый, испачканный, вздрагивая от нетерпения, желая настичь и схватить Захарова. Останавливается, будто натолкнулся на стену, увидев генерала и сослуживцев. Руки дернулись к бедрам, ноги сомкнулись. Справился со своим удивлением и нетерпением. Только лицо исказило судорога. Он был страшен и смешон. На пароходе заговор. Необходимы срочные и решительные меры, с трудом разрывая слипшиеся губы, докладывает Лисовский. Благодушие заведет в тупик. Неизвестно, когда еще будет помощь. Успокойтесь, капитан. Заговор, вы правы, есть. Воды капитану. Хмурится генерал. Сбоку протянули кружку. Лесовский, стуча зубами о ее край короткими судорожными глотками,